«Всё-таки плохо быть тайным сыщиком», — сказал я, усевшись, конечно же, мимо всех специально разбросанных по крыше подушек на голую, остывшую за ночь черепицу. «Да, у этой профессии есть свои недостатки», — не теряя невозмутимости, ответил сэр Шурф. «Однако до сих пор ты не считал их существенными. Мало ли, что было до сих пор. Мне бы сейчас по-хорошему пару стаканов осского аша залпом, а потом упасть, уснуть на сутки и все забыть. В идеале навсегда. Но нельзя. Даже рюмку, пожалуй, не стоит. Потому что работать... Не смотри на меня так, я не нарочно тяну резину, а просто тараторию не затыкаясь, чтобы не закричать. Здесь не темная сторона, и сохранять спокойствие не так просто, то есть вообще невозможно, ты меня знаешь. Ладно, неважно. Все равно когда-то придется сказать это вслух. Короче, у тебя на шее висело какое-то жирное смертельное заклятие. Возможно, как раз модное в этом сезоне проклятие Ияра. Точно не скажу, я не специалист и в нюансах не разбираюсь. Слушай, это какое же счастье, что ты потащил меня на темную сторону до того, как оно подействовало. Получается, смерть леди Тайяры нас в каком-то смысле спасла. И дополнительное счастье, что следы чужих заклятий на темной стороне обретают зримую форму, и их становится легко уничтожить. Сто раз от Джуфина слышал о таких штуках, а своими глазами увидел в первый раз. Какие-то мне спутники до сих пор попадались незаколдованные, а это, конечно, не дело, надо расширять круг общения. Ну, чего ты ржешь? Я преувеличивал, на самом деле сэр Шурф вовсе не ржал, а улыбался. Не до ушей, довольно сдержанно, но все-таки улыбался. Вот кто из нас настоящий пижон. Выслушивать с улыбкой такие новости — это, конечно, надо уметь. Высокий класс. Считай, просто отдаю должное твоей манере забавно рассказывать по-настоящему страшные вещи, — объяснил мой друг. Улыбка в ответ на шутку — обычное следование правилам хорошего тона, как аплодисменты оперному певцу. Каким бы ты ни был сдержанным человеком, но без них на концерте нельзя. А теперь выкладывай подробности, считай с тебя ария на бис. «Какие тут могут быть подробности?» — вздохнул я. «Увидел, что у тебя на шее болтается что-то странное, действительно немного похожее на жабу и одновременно на рыбу. Сперва даже не вспомнил, как Джуфи написывал чужие заклинания, решил, что это какие-то твои личные великие магистерские дела. Но на всякий случай спросил и понял, что ты ничего о жабе не знаешь. Тогда я спросил о ней темную сторону и получил на редкость внятный ответ. Твое мертвое тело перед глазами. Отличный, кстати, из тебя получится труп. Большой, красивый, аккуратный. Но мне все равно не понравилось». «Да тебе не угодишь», — бесстрастно заметил мой друг. «Да, я довольно придирчив. Надеюсь, мне больше никогда не придется созерцать твои трупы. Зато я сразу понял, что это и есть ответ. Если мне показывают мертвого тебя, значит, жаба — смертельное заклятие. И я ее, как ты помнишь, отменил. Или его. В общем, все отменил нафиг. Ты слышал формулировку. Как думаешь, подходящее?» «Думаю, да», — сдержанно согласился Шурф и, помолчав, добавил. «Быть великим магистром ничуть не лучше, чем тайным сыщиком. Я имею в виду, что два стакана осского аша вот прямо сейчас и для меня несбыточная мечта. Сначала дела. Впрочем, подозреваю, завтра вечером это желание все еще будет актуально. И послезавтра. Возможно, даже дюжину дней спустя. Тебе в любом случае не поможет. Ты же практически не пьянеешь, я помню. Думал, кстати, это твое естественное свойство, а вас, оказывается, в ордене специально учили. Кто-то недавно при мне об этом говорил. Не пьянеть — это просто навык», — пожал плечами мой друг. «Его можно использовать, а можно и не использовать. Будь моя воля, я бы сейчас не стал. Не каждый день узнаешь, что с тебя только что сняли какое-то неведомое смертельное заклятие, о существовании которого ты сам не подозревал. Просто ничего не заметил. Это даже не просто позор, это полный провал. Будь на твоем месте я, ты бы сейчас сказал, не подозревал, но при этом действовал максимально эффективно, позвал меня на темную сторону и повернулся спиной. Или другими словами, но по сути примерно то же. В смысле, кто ж тебе виноват, что ты такой стремительный, вдохновенный гений, что собственная голова от тебя отстает? Конечно, лучше бы такие штуки сразу замечать, не спорю, но хоть так. Да, тебе я именно так и сказал бы. Но с себя спрос всегда строже. В конце концов, я гораздо старше и опытней. На каких-то несчастных 200 с хвостиком лет, фыркнул я. Несерьезно. Вот доживешь до 1000. Можешь начинать спрашивать себя строго, а сейчас какой смысл?» Шурф укоризненно покачал головой, но возражать не стал, спросил. «Ты знаешь, кто это сделал, я правильно понимаю?» «Неправильно. Я, как ты помнишь, об этом спросил и тут же почувствовал себя так, словно встал на след мертвеца». «Так вот почему тебе стало дурно». «Ну да. Ничего из ряда вон выходящего, но на темной стороне подобных ощущений как-то не ждешь. Если я правильно понимаю, это был ответ. Похоже, тот, кто наложил на тебя это смертельное заклятие, уже умер. Он, конечно, зря поторопился, я бы с удовольствием ему помог. Давно уже не испытывал настолько сильных и страстных чувств к незнакомцам. Ну ладно, сам так сам. Значит, это и правда было проклятие Ярра. Тогда все сходится. Ты себя прекрасно чувствовал и даже теоретически не мог ничего заподозрить. И виновник уже мертв. Шурф надолго задумался, наконец кивнул. «Ты прав. Это бы все объяснило, включая тот факт, что я не заметил чужого заклятия, чего, по идее, все-таки не может быть. Интересные дела. Меня, конечно, довольно много народу не любит, особенно после скандального назначения в Орден Семилистника. Но ненавидеть настолько, чтобы посвятить последние минуты жизни попытке меня убить, я даже отчасти польщен и совершенно не представляю, кто бы это мог быть». «Интересно другое», — сказал я. «На самом деле, на действие проклятия Ярра похожи вообще все случаи, произошедшие с начала лета. Ладно, все не все, но некоторые из них — факт. Леди Таяра, наевшаяся иллюзий, и другая леди, нечаянно слизнувшая с руки яд, с которым до этого много лет профессионально работала, и парень из ордена потаенной травы, свалившийся с крыши. Ну слушай, даже я способен в случае чего плавно спланировать. Хотя с детства магии не учился, в орденах не состоял и в смутные времена не жил, а просто взял полтора частных урока на бегу, собственно, у тебя». И твой бывший коллега по ордену Дырявой Чаши, который, по идее, физически не мог утонуть. И старший магистр ордена Зеленых Лун, на которого упал книжный шкаф. Это вообще ни в какие ворота. Насчет остальных я не так уверен. Просто пока не разбирался. Но слушай, даже этих случаев более чем достаточно, чтобы открылась фантастическая картина. Где-то сейчас целая толпа очень злобных колдунов умирают один за другим, выкрикивая напоследок убийственные заклинания. По-моему, бред собачий. Зато многое — объясняющий бред. «Боюсь, у меня в голове сейчас примерно такая же каша», — вздохнул Шурф. «Все-таки довольно странно ощущать себя счастливо спасенным от неминуемой смерти. Хотя давным-давно мог бы привыкнуть, что время от времени такое со мной происходит. Ничего необычного в этом нет. Надо бы подсчитать, сколько жизней я тебе уже задолжал». «Почитай, дело хорошее», — согласился я. «Благо с тебя наконец-то есть, чтоб взять. Отдавать долги будешь камрой своего повара. Одно чудесное спасение — дюжина кувшинов. До конца года, небось, сочтемся, и можно будет начинать с нуля. Хотя я бы предпочел просто немного спокойно пожить. Без этого романтического, пронзительного ощущения хрупкости самого фундамента бытия. Ну ладно, нет так нет. Ты мне лучше вот что скажи. Как потомственный интеллектуал невежественному грызу». Примечание автора — грыз, жаргонное презрительное название полицейского, что-то вроде русского «мент» или английского «коп». «А это проклятие Ярра может наложить специально воскрешенный для такого дела мертвец. Скажем, вроде Джиффы Саванхи и его развеселой банды». Примечание автора — отсылка к некоторым персонажам и событиям повести «Магахонские лисы». «Или тех бедолаг, которых я ненадолго воскрешал для допросов. Может такое быть?» В кои-то веки всеведущий сэр Шурф был озадачен. «Понятия не имею. Не верю, что такое возможно, но неверие — не информация. Попробую узнать». «Попробуй», — кивнул я. «Потому что если все-таки да, абсурдная толпа злых колдунов-самоубийц, в которых при всем желании трудно поверить, превращается в своего рода фабрику смертных проклятий с одним единственным ловким хозяином, придумавшим отличный, эффективный и безопасный метод уничтожения всех подряд. В него даже верить не надо, мы точно знаем, что такие прекрасные люди в мире есть». Шурф задумчиво кивнул, потом внимательно посмотрел на меня, спросил. «Ты вообще когда в последний раз спал? Выглядишь гораздо хуже моего трупа, по крайней мере, как ты его описывал». «Не далее, как нынче утром, зато очень недолго и совершенно отвратительно», — вздохнул я. «Но ничего не...» «Еще как поделаешь», — перебил он. «Ложись спать, прямо сейчас. а я пока соберу информацию. И поговорю со всеми, с кем об этом нужно поговорить. Все равно такие вещи у меня получаются лучше. Нет никакого практического смысла преждевременно загонять тебя в гроб. Звучит неплохо, но если ты думаешь, что я после всего этого вот так просто усну... Так просто, может, и не уснешь. На магия нам на что? Самое время усыпить тебя как минимум до полудня. Не беспокойся, если потребуется для дела, разбужу раньше. Возможно, даже получу от этого некоторое удовольствие. Когда-то мне нравилось мучить людей. «Ни за что бы не согласился», — усмехнулся я, — «но твой последний аргумент меня убедил».